111. Высший мир был в основании всех человеческих, государственных и общественных строительств. Если люди и не знают первоначального происхождения своих общественных образований, то даже в переходных состояниях можно видеть следы живой связи с высшим миром. Не нужно уменьшать древность существования планеты и жизни на ней, вернее, будет углубить эту цифру. Только не забудем, что материки много раз меняли свое положение. И сейчас еще можно видеть около полюсов очень многие возможности открытий. Потому будем осторожны в ограничении земной проблемы. За дикарями увидим мудрые и ушедшие народы. По оставшимся законодательствам можно утверждать, что импульс к постижению высшего мира проявляется от незапамятных времен.